Часть 14. Кубок лжи. Не посмевшая занять место на балконе из-за приказа главы семьи, У Лан Фэй все же явилась в торговый дом Джан. Спрятав легко узнаваемый наряд и голову под темным плащом, она участвовала в торгах через одну из своих помощниц. Сразу после завершения аукциона она поспешила вернуться в родовой особняк, чтобы не вызвать гнева племянника. Но по пути у нее возникла идея, как использовать ситуацию на торгах себе на пользу. Когда князь У явился в поместье к ужину, она принялась его расспрашивать о событии, на котором не так давно присутствовала сама. «Глава У, клан Лю, смог вас чем-то удивить на сегодняшнем аукционе?» Изображая праздный интерес, спросила женщина. «Да, они выставили на продажу сразу 3 пилюли духовного совершенства. К сожалению, мне не удалось выкупить даже одну. Цена лотов поднялась слишком высоко, а я имел в распоряжении лишь 15 миллионов». «15 миллионов?» Театрально выпучив глаза, воскликнула У Лан Фэй. «А сколько же нужно иметь слитков, чтобы выкупить подобное сокровище?» «Семьи Фу, Ло и Джан отдали за них по 20 миллионов лян, но я почти уверен, что мастер Фу купил ее, чтобы преподнести в дар на свадьбу моей дочери». «Господин глава, вам не кажется, что вас надули?» «Каким образом, тетя?» «Мастер Яо и Фу заявляют, что их охота прошла неудачно, а потом у алхимиков вдруг оказывается сразу 3 пилюли духовного совершенства». «Кстати, а какого они были объема?» «Около 20 миллионов ци». «Хм, вот оно что. Глава, тогда все сходится. Небесный меч и лазурный дракон добыли идеальную золотую жемчужину духа и зверя с пределом 3-го уровня и воспользовались переданным вами семенем. Насколько я знаю, из такой жемчужины можно создать пилюлю объемом 80 миллионов ци. Вместо этого алхимики изготовили несколько объемом поменьше, чтобы мастер Фу мог нажиться на вашем даре». «Я не пойму, тетя, на что вы намекаете?» – нахмурившись, спросил У Шайтан. «Разве не очевидно? Вместо того, чтобы разделить плод цветка на две части и изготовить из него 2 пилюли для молодоженов, мастер Фу приказал разделить его на 4 части. Одну пилюлю он отдаст своему внуку, одну торжественно вручит вашей дочери в день свадьбы в качестве подарка. Хитрец даже сделал вид, что выкупают ее у клана алхимиков через аукцион, хотя на самом деле являлся владельцем всех пилюль». «Ты хочешь сказать, что семья Лю выступила лишь прикрытием, а всю выгоду получил клан Фу и Яо?» «Господин наместник, я лишь предполагаю, и у меня нет никаких доказательств». «Да как он посмел?» – взорвался князь У, вскочив с места и зашагав туда-сюда по столовой. Подсунутая У Лан Фэй приманка была успешно заглочена. Взбешенный князь уже не мог трезво мыслить. Картина, показанная под определенным углом зрения, заставит его во всем видеть доказательства вины глав Фу и Яо. Осталось только задать еще несколько наводящих вопросов, и гнев князя целиком и полностью будет направлен на ее обидчиков. «Господин наместник, как так вышло, что вы доверились этому бессовестному человеку?» «Перед смертью дедушка У приказал мне отдать духовное сокровище из его тайника главе клана Фу. Он боялся, что после того, как его не станет, наш клан будет уничтожен, а семя просто отберут силой. Для обеспечения нашей безопасности и чтобы гарантировать исполнение брачного договора со стороны клана Фу, он и приказал так поступить. Я не мог ослушаться». «Если наш мудрый предок так решил, то считал, что глава клана Фу действительно заслуживает доверия. Что же могло заставить его поступить нечестно? Погоди, племянник, я вот думаю, а почему мастер Яо не купил одну из пилюль для своего правнука? Ему же тоже скоро исполнится 16». «Мастер Яо?» Не понимая, к чему клонит тетя, переспросил мужчина. «Да, у Яо Шэня тоже не оказалось при себе достаточно средств». «Не знаю, я не слышал, чтобы он вообще сделал хоть одну ставку». «Странно», – задумчиво сказала женщина и, заметив, что до ее племянника не доходит, подкинула подсказку. «Может, это он вынудил мастера Фу пойти на обман, чтобы получить свою долю от охоты на чунца и рогоносца?» «О какой доле вы говорите?» «Если слухи не врут, то Яо Шэнь потерял на охоте своего племянника Яо Чана, а он был мастером 4-й ступени золотого ранга». «Верно. Может, жемчужину, что мастер Фу для вида выкупил на аукционе, он отдаст ему в качестве компенсации?» «Точно. Зачем дарить ее вашей дочери, если вы и так нуждаетесь в силе его клана? Вам он скажет, что охота не удалась, и что использовал для цветка, поглощающего землю и небеса, жемчужину духа значительно слабее, и делить получившийся из нее плод было бессмысленно». «А ведь и правда», — вспомнил князь, — «мастер Фу купил на аукционе жемчужину с 16 миллионами ци. Я удивился, зачем клану, в котором множество боевых мастеров и который регулярно ходит на охоту, покупать жемчужину на аукционе. У них наверняка имеется некоторое количество в сокровищнице. Я выведу его на чистую воду. «Господин наместник, мастер Яо преступник. Узнав, что мы передали главе Фу семя цветка, он специально устроил все так, чтобы заполучить сокровища нашего многоуважаемого предка. Он должен быть немедленно схвачен и казнен. Вы же наместник императора и имеете право вынести ему смертельный приговор». «Я имею право, но после публичного суда, где будут представлены неоспоримые доказательства вины». «Глава, мастер Яо слишком опасен, чтобы давать ему возможность сопротивляться. Вы же помните, что он угрожал сегодня уничтожить меня и весь мой клан. Он мстительный и злобный преступник. Он мстительный и злобный преступник и должен быть убит на месте при первой же возможности. Он угрожал расправой члену семьи наместника императора. Одно это уже заслуживает сурового наказания». Князь У побледнел. Он представил, что с ним и его семьей сделает секта Лазурного Дракона после убийства их главы и сразу перехотел мстить. Он начал искать отговорки и быстро их нашел. «Но тогда мне нужно будет также осудить и казнить и главу семьи Фу. Разве он не был в сговоре с главой Яо? Это поставит крест на союзе наших кланов и вызовет недовольство старейшин и мастеров секты Небесного Меча. Даже если нам удастся убить Яо Шеня и Фу Си без больших потерь, положение нашей семьи, особенно если император вскоре лишит меня ярлыка направления, станет хуже некуда. Да нас просто убьют». Понимая, что племянник до смерти напуган перспективой кровопролитной клановой войны, женщина пустила в ход последний аргумент. Лан Фэй отвернулась и заплакала. Сквозь слезы она стала жаловаться на незавидное положение наследников клана У. «Шайтан, ты готов простить преступникам воровство нашего семейного сокровища, лишь бы не подвергнуться их несправедливым нападкам? Получается, твоя дочь и моя любимая племянница окажутся в заложниках у этих подлых воров? Такой судьбы ты желаешь нашему роду? Фу, Баоянь будет насмехаться над У Жолань и вытирать об нее ноги, получив пилюлю духовного совершенства, украденную у твоей дочери его дедом. Да вся долина будет над нами смеяться. Нужно срочно убить Яо Шэня, а членов клана Фу взять под стражу. А если будут сопротивляться, убить как изменников, восставших против наместника императора». «Мне надо все обдумать», – дрожащим голосом сказал У Шайтан, вставая и собираясь удалиться в свои покои. «Если ты будешь слишком медлить, главы Фу и Яо отдадут пилюли духовного совершенства своим наследникам или спрячут в тайных сокровищницах своих сект, и больше мы их не увидим. Только напав на них сейчас, быстро и внезапно мы сможем победить», — уверенно заявила интриганка. «Ты хочешь, чтобы я отправил к мастеру Яо городской гарнизон во главе с братьями Ся?» «Нет, это будет слишком очевидно». «Тетя, так как я должен поступить?» Потеряв самообладание и принявшись грызть ногти от волнения, спросил мужчина. «Действуй, как облеченный властью наместник императора. Ты имеешь право вызвать любого жителя Сайпана, будь он даже главой сильнейшей секты в ратушу. Сначала вызови мастера Яо, а когда братья Ся с ним разделаются, убей также главу Фу. Кстати, с кланом Лю и той дикаркой тоже нужно разобраться. Они сговорились с ворами, чтобы обстряпать их подлые делишки. Может, эта Лизольда украла жемчужину Чун Цая и передала ее главе Яо. Почему еще он так яро принялся ее защищать?» «Хорошо, тетя, я постараюсь разобраться с этим вопросом сегодня же», – дрожащим голосом пообещал У Шайтан и нетвердой походкой удалился к себе. Вскоре он забрал из особняка телохранителей и несколько сильнейших охранников и отправился в городскую ратушу. Чтобы не пострадать в собственноручно спровоцированной резне, глава У Лан Фэй решила дожидаться новостей в хорошо охраняемом особняке наместника У. Раз уж ей не вернуться в долину Тысячи Ветров, пока Яо Шэнь жив, она сделает все, чтобы он умер. А если братья Ся и племянник потерпят поражение, она сможет завладеть сокровищами семьи и спокойно удалиться в долину родников. Ни у кого нет никаких доказательств, что это она надоумила князя напасть на глав сект. Оставалось немного подождать. Вопреки обещанию данному тете, князь У не решился сразу напасть на мастера Яо, а первым вызвал в ратушу мастера Фу. Он хотел уличить его в обмане, а в качестве извинения потребовать помощи в устранении его подельника. С большой вероятностью успеха победить даоса пятой ступени Орехалка мог только равный ему по силе противник. У Шайтан не верил в успех плана, пока не получит достаточно сильного союзника. Старик Фу явился в ратушу с несколькими помощниками предела золота и вел себя вызывающе. Во-первых, он отказался оставить охрану за пределами зала, когда увидел, что в нем находятся сильнейшие боевые мастера и капитан городской стражи, а во-вторых, сразу предъявил князю претензии по поводу частных вызовов. «Наместнику, я требую объяснений!» – возмутился старик. «Вы собрали здесь всех этих людей, чтобы в чем-то меня обвинить и взять под стражу?» «Мастер Фу, вы верно поняли мои намерения», – сказал наместник. «Ваше коварное злодеяние не ускользнуло от глаз моих верных помощников». «Какое еще злодеяние?» – искренне удивился старик и сжал кулаки, повышая концентрацию энергии Ян, и тем самым показывая, что не сдастся без боя. Два месяца назад вы получили от меня сокровище клана У». «Получил. Можете его предъявить?» «К сожалению, нет. Кольцо пространств, в котором оно хранилось, находилось на пальце моего внучатого племянника, Фу Цао Фэна, а он был насмерть раздавлен магическим зверем на недавней охоте. Кристалл кольца повредился, а находившееся внутри семечко утеряно в пылу охоты. На теле моего племянника ее найти не удалось, поэтому я отправил отряд, чтобы отыскать ее на месте его смерти». «Как удобно! Вы удивляете своей наглостью. Решили, что я поверю в эту чушь? А откуда тогда у клана Лю появились пилюли духовного совершенства, если не из этого семени и жемчужины, добытые вами на охоте? Их клан терпел бедственное положение и вдруг в один миг стал купаться в золоте». «Наместнику, я говорю правду. Клянусь честью клана. Единственным вариантом того, как ваше духовное сокровище могло неожиданно оказаться в руках клана Лю, это через их нового торгового партнера. Не знаю как, но наверняка эта девчонка, Лизольда, завладела и ядром Чунца и Рогоносца, и нашим семенем. Вы же знаете, она владеет божественными техниками и способна мгновенно перемещаться. Если она нацелилась на наше сокровище, то никто из участвовавших в охоте золотых мастеров не смог бы ей помешать». Теперь, когда вы сказали о неожиданном появлении у алхимиков пилюль, для меня тоже стало очевидным, что это она похитила семя и жемчужину, которые я не смог найти на месте происшествия. Она же могла заставить моего внучатого племянника застыть на месте, чтобы его растоптал неповоротливый Чунцай. Я не верю, что он не смог бы от него сбежать. Пока он не разъярен, это под силу даже зеленому новичку. «У вас есть какие-нибудь доказательства ваших слов?» «Есть!» Уверенно заявил старик и, рассеяв собранную в кулаках энергию, извлек из своего кольца пространств на пальце поврежденное кольцо Цао Фэна. «Чтобы извлечь из него ваш дар, я и ходил к эксперту семьи Ло, но он сказал, что стоит кристаллу треснуть, как все хранящиеся внутри предметы выпадут наружу. Это и должно было произойти с семенем цветка, которое ни я, ни мои ученики не смогли найти возле тела погибшего». «Понятно». Глянув на поднесенное слугой испорченное кольцо, пробормотал князь У. «В таком случае я должен потребовать вернуть мое сокровище главу клана Лю и госпожу Ли». «Госпожу? Князь, почему вы так уважительно отзываетесь об этой подлой воровке? Я сам призову Лю Чанмина и дикарку к ответу». «Погодите!» – испугавшись поспешных действий разгоряченного старика, воскликнул мужчина. «Мастер Яо взял Лизольду под свою личную защиту. Если вы нападете на нее, на вас и на меня, как обвинителя, может обрушиться вся мощь секты Лазурного Дракона». На самом деле наместник больше опасался гнева воплощенной богини. Неизвестно, были ли ее угрозы правдивы, или для нее действительно не составит никакого труда уничтожить любой род щелчком пальца. Но она уже показала неимоверную силу и другие, выходящие за рамки земной сферы культивации умения. Угрожать ей, особенно получив личное предупреждение, он не желал, но старик Фу во всем обвинил чужестранку. Дело с неудачной охотой становилось все запутанней. В конце концов, могло оказаться, что семенем цветка завладел кто-то из учеников секты Небесного Меча. Мастер Фу даже не учел такой вариант. Нужно было все выяснить до того, как предпринимать какие-то ни было шаги. «Не беспокойтесь, князь У. Как только я расскажу мастеру Яо о всех злодеяниях наглой воровки, он тут же изменит свое решение и больше не станет ее защищать». «Не спешите, мастер Фу. Я сам поговорю с мастером Яо и разберусь в ситуации. Ваша помощь не требуется». «Наместник, вы уже не сможете сегодня поговорить с мастером Яо». «Почему?» «Мы виделись с ним после аукциона, и он сказал, что срочно отправится на базу секты. Даже просил меня присмотреть за этой дикаркой. Хочет доставить в город своего умирающего от демонической печати сына. Он полностью поверил в бредни этого болтуна Ло и даже готов заплатить этой обманщице за попытку воскрешения своего погибшего на охоте племянника Яо Чана. Он словно попал под ее чары, когда получил надежду на спасение родственника». «Дело в том, что племянник – единственное напоминание о его давно умершей сестре. Хотя я и не уверен, что она сестра ему по крови, он заботился о ней, когда они были еще детьми, и взял ее сына в секту, когда он достиг 16-летнего возраста, даже без базовой культивации». «Ясно. Глава Фу, простите, что я голословно обвинил вас в преступлении. Мои советники сделали ошибочные выводы, решив, что это вы сами передали семя цветка алхимикам и пытались нажиться на продаже пилюль, оставив наших наследников ни с чем». «Кто посмел обо мне, давнем союзнике семьи У, связанном с вами кровными узами, говорить столь мерзкие вещи?» Опять вспыхнул старик. «Приношу свои искренние извинения, мастер Фу. Теперь я буду с большей осторожностью относиться к подобным советам. Я обезумел от гнева, услышав, что такое может быть возможно. Мастер Уюй высоко ценил вас и ваш клан, и у меня нет повода сомневаться в вашей честности. Вы не раскроете мне секрет, для кого вы приобрели пилюлю духовного совершенства?» Наместник, я купил ее для своего внука. Ваша талантливая красавица-дочь старше его на 5 лет и достигла больших успехов в культивации. Она уже давно достигла первой ступени серебряного ранга и уже в следующем году достигнет второй. А мой внук Бао Ян лишь на 3-й ступени меди. Что это за жених, если невеста должна его защищать в случае опасности? Вы, конечно, правы, но ваш внук еще не до конца вырос и не окреп телом. Ему лучше продолжить развивать свое тело с помощью физических тренировок, а параллельно заниматься дыхательными техниками и культивацией. Не будет ли во вред, если он закрепит быстрой культивацией столь юное тело? Вы видели эксперта Даргашей Ло? Он выглядит как подросток, хотя ему уже не менее 140 лет. Детская внешность для благородного мужа не подходит. Это выглядит нелепо и наводит на мысль, что Даос достиг своего уровня нечестным трудом, а вложениями родителей. Да и моей Жолань будет неловко находиться рядом с незрело выглядящим супругом. «Вы правы», — согласился старик. «Меня больше волновало, что мой внук недостаточно высокого ранга, но если для вас это не проблема, я думаю, не стоит ему спешить с культивацией. Пилюля может бесконечно храниться в кольце пространств. Это не проблема». «Я имел в виду другое», — слегка раздразившись на непонятливость старика, сказал князь. «Может, лучше Жолань примет эту пилюлю? Девичья красота скоротечна. Если она не сможет достичь второй ступени в следующем году, то через 2 года ей будет уже 23. Сейчас она в идеальном состоянии и по самочувствию, и внешне. Кто знает, что будет через 2 года?» «Но, князь У!» — надулся старик. «Тогда разница в ранге культивации между вашей дочерью и моим внуком станет еще больше. Над ним все будут смеяться». «Тех, кто посмеет смеяться над наследником многоуважаемой семьи Фу, я прикажу выпороть розгами на главной площади города. Не беспокойтесь, глава Фу, я не собираюсь делать из Бао Яна посмешище. Вместе имеющимися у меня силами и средствами я добуду для него еще одну пилюлю духовного совершенства. Возможно, мне удастся ее выкупить у клана Ло или Джан, а возможно, еще одна имеется у клана Лю. Их наследник также в этом году достиг 16-летнего возраста, и они придержат пилюлю, чтобы дать ему окрепнуть». «Надеюсь на вашу помощь», – поклонившись, сказал старик и при множестве зрителей передал пилюлю духовного совершенства, покинувшему кресло и вышедшему в центр зала наместнику. «Глава Фу, я с благодарностью принимаю ваш дар на свадьбу и при свидетелях обещаю, что брачный договор между нашими семьями будет нерушим ни при каких обстоятельствах». «Клан Фу также благодарит господина наместника за доверие», – ответил старик, и два мужчины сложили руки в приветственном жесте и поклонились друг другу. Наместник выяснил у мастера Фу, где и когда глава Лазурного Дракона собирался появиться завтра и запланировал ранний утренний визит в храм Бога Смерти. Нельзя передать словами, как была раздосадована Улан Фэй, когда на ее глазах дочь князя получила и приняла внутрь ценнейшую пилюлю духовного совершенства. Сам наместник даже не взглянул в ее сторону и через слуг приказал немедленно выметаться из его дома. Не понимая, что именно произошло, раздраженная женщина решила наведаться в особняк семьи Лю. Там она чувствовала себя уверенно и не только потому, что являлась сильнейшим по рангу культиватором, но и по той причине, что клан Лю должен был ей деньги. Она не случайно согласилась предоставить младших мастеров своей секты в охрану загнанной в угол семьи алхимиков. У нее был договор с Яо Гуаньлуном на поставку партии людей секте демонического культа. Она даже получила 500 золотых ямб в качестве задатка. Сделка была беспроигрышной. Во-первых, она чужими руками избавлялась от старшей дочери племянника, Уже Лан, активно совавший нос не в свои дела и примкнувший к ней группе поборников справедливости, а во-вторых, получала плату как от культистов, так и от заказчика охранных услуг. Компенсация за гибель стражи также оговаривалась в договоре, но едва вступившая на пост временного главы Лю Мэнсюэ так быстро поставила печати на оба экземпляра текста, что можно было сделать вывод, что у нее просто не оставалось выбора. Пусть аванс культистов придется вернуть, но семья Лю после аукциона располагала достаточной суммой для выплаты обязательств по договору. У Лан Фэй подобрала в жертву культистам тех последователей секты, от кого хотела избавиться. Поэтому совершенно не была заинтересована в их исцелении. Она планировала получить деньги и по смертельному пункту договора. Нужно было лишь найти то место в особняке, где они ждут избавления от демонической печати и по-тихому добить их. А после смело требовать от главы семьи Лю свою компенсацию.